и весь труд пойдет на смарку. «Никогда бы не подумал», — удивился я. Даже несмотря на необычную мостовую, квартал разбитых статуй выглядел тихим и уютным местечком. Здесь не было городских многоквартирных домов. По обеим сторонам улицы были разбросаны небольшие особняки, утопавшие в зелени садов. Возле одного из таких домиков мы и остановились. Я покосился на Лизу и с удовольствием увидел, что девушке здесь нравится. Мне тоже приглянулась красная черепичная крыша, которая возвышалась над кронами яблонь, и огромные окна на первом этаже. «Там находится мастерская», — объяснил нам Григорий Павлович. «Большие окна нужны, чтобы пропускать достаточно света. Хотите посмотреть дом внутри или сразу поедем к следующему?» «Хотим», — хором ответили мы с Лизой. «Тогда прошу вас», — улыбнулся Григорий Павлович, отпирая дверь. Внутри дома Лизе тоже понравилось. Мастерская на первом этаже выглядела светлой и просторной. Возможно, потому что в ней не было абсолютно никакой мебели. Только в углу валялся сломанный деревянный мольберт. «Этот дом редко пустовал», — объяснил нам Григорий Павлович. «Но сейчас цены на недвижимость в квартале поднялись. Теперь студентам художественной академии не по карману снимать здесь жилье». Я понимающе улыбнулся. Разговорами о ценах на недвижимость банкир осторожно давал понять, что не скупится на благодарность. «Но дом в полном порядке», — торопливо добавил Жадов, по-своему истолковав мою улыбку. «Здесь все работает, можете не сомневаться». В доказательство своих слов банкир повернул большой бронзовый кран, который торчал из стены. Кран фыркнул, закашлялся, а затем из него в мраморную раковину полилась струя ржавой воды. «Видно, немного застоялось», — расстроенно сказал Григорий Павлович. «Сейчас вода протечет, и все будет в порядке». «Ну, как тебе?» — тихо спросил я Лизу. «Мне очень нравится», — так же тихо ответила Лиза. «Это мастерская подходящего размера. Здесь поместится все, что нужно. А еще здесь очень светло». «Давайте поднимемся наверх», — предложил Григорий Павлович. По широкой лестнице из темного дерева мы поднялись на второй этаж. Над мастерской располагалась уютная квартирка, гостиная, кухня и спальня, к которой примыкала ванная комната. Здесь даже мебель была, и Григорий Павлович заверил нас, что дом перейдет в нашу собственность вместе с обстановкой. «Очень уютно», — улыбнулся я. «И нет риска заблудиться в бесконечных комнатах». «О таком доме я и мечтала», — покраснев от смущения, сказала мне Лиза. «В таком случае мы можем немедленно подписать дарственную», — заявил Григорий Павлович. «Документ я уже заготовил. Осталось только вписать адрес и поставить подписи». Он достал из кармана плотный лист бумаги, свернутый трубочкой, и разложил его на столе. Я увидел на листе гербовые печати. Аккуратным почерком банкир вписал в документ несколько строк и протянул мне перо. «Прошу вас, Александр Васильевич, подпишите. Этим домом будет владеть Елизавета Федоровна», — с улыбкой объяснил я. «Жаль, что вы не предупредили об этом заранее», — немного расстроился Жадов. «На счастье, я предусмотрительно захватил с собой пустой бланк». Тут же за столом банкир составил новую дарственную. Игорь Владимирович время от времени поглядывал на меня, а я чутко прислушивался к эмоциям Жадова. Ничего подозрительного в них не было. Григорий Павлович искренне радовался, что нам понравился дом, и не собирался хитрить. Я чуть еле заметно кивнул Игорю Владимировичу. Заполнив документ, Григорий Павлович протянул перо Лизе. «Прошу вас, Елизавета Федоровна», — сказал он. Лиза присела за стол и нерешительно взглянула на меня. Я ответил ей ободряющей улыбкой. Тогда Лиза склонилась над бумагой и старательно вывела под документом свою подпись. «Поздравляю вас», — улыбнулся Жадов. «И еще раз примите мою искреннюю благодарность». «Обращайтесь, Григорий Павлович», — улыбнулся я, пожимая ему руку. Затем обнял Лизу за плечи. «Теперь и ты владеешь недвижимостью в нашей столице». «Мне кажется, это нужно отпраздновать», — предложил Григорий Павлович. «В квартале разбитых статуй мне принадлежат не только дома, но и продуктовая лавка, а также трактир, который находится в двух шагах отсюда. Смею заверить, кухня там превосходная. Разумеется, еду и напитки доставят прямо сюда». «Почему бы и нет?» — улыбнулся я. Игорь Владимирович согласно кивнул, а затем деликатно взял Лизу под руку. «Елизавета Федоровна, давайте вместе еще раз посмотрим вашу будущую мастерскую и уточним список необходимого оборудования». Они вдвоем спустились на первый этаж. Григорий Павлович отошел к окну, не теряя времени, отдавал распоряжение трактирщику, а я опустился в удобное кресло, с любопытством разглядывая обстановку. И тут мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. «Доброе утро, Александр Васильевич», — сказал он. «Кажется, нам с вами нужно увидеться по важному делу». «Кажется?» — удивился я. «Это не похоже на вас. Что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — ответил Никита Михайлович, и я уловил в его голосе непривычное сомнение. «Скажите, мы можем встретиться? Может быть, вы подъедете в управление?» «Сейчас никак не могу, Никита Михайлович», — честно ответил я. «Мы все вместе выбираем мастерскую для Елизаветы Федоровны. Только-только подписали документы и собираемся хорошенько отпраздновать сделку. Но если дело срочное, приезжайте к нам». «Конечно», — к моему удивлению согласился Никита Михайлович. «Диктуйте адрес». Пока мы разговаривали, в доме началось оживление. Хлопала входная дверь, по лестнице сновали посыльные, загромождая стол в гостиной разнообразными закусками и напитками. К тому времени, как приготовления были закончены, у калитки остановился знакомый черный мобиль, и я вышел в сад, чтобы встретить Никиту Михайловича. — Это очень странно, господин тайновидец, — сказал Зотов, пожимая мне руку. — У меня нет никакой причины для того, чтобы встречаться с вами. Даже ваши показания, по большому счету, мне не нужны. Но полчаса назад у меня появилось предчувствие. Оно подсказало, что нам с вами нужно увидеться, но не объяснило, зачем. «Ваш магический дар подал вам знак?» — улыбнулся я. «Вот именно», — кивнул Никита Михайлович. «Иногда такое происходит, и я всегда стараюсь прислушиваться к своему дару». Я почувствовал, как во мне разгорается любопытство. Магический дар Никиты Михайловича подсказал, что ему нужно встретиться со мной. Это неспроста. «Кажется, сегодня произойдет что-то интересное», — сказал я и посторонился, пропуская Никиту Михайловича в калитку. «Входите». Зотов с любопытством оглядел просторную мастерскую и одобрительно кивнул. «Хороший дом, господин тайновидец». «Теперь это мастерская Елизаветы Федоровны», — с улыбкой объяснил я. В это время Григорий Павлович громко позвал. «Прошу всех к столу!» Игорь Владимирович и Лиза оживленно разговаривали. Кажется, они уже обсудили, как обставить мастерскую, и теперь просто болтали. Я заметил, что Лиза совершенно не стесняется моего деда, и подумал, что Игорь Владимирович очень умный и чуткий человек. Несмотря на свою занятость, дед поехал с нами. И уж точно не для того, чтобы посмотреть дом. Он хотел поговорить с Лизой. Ну и оценить перспективы сотрудничества с господином Жадовым, конечно. А еще повидаться со мной и напомнить, что мои магические расследования очень важны для всего рода Воронцовых. И все эти важные дела Игорь Владимирович проделывал легко, непринужденно и с большим удовольствием. Обычное утро патриарха сильного рода. «Идем за стол», — улыбнулся я. «Григорий Павлович ждет». Мы расселись за столом, и банкир Жадов сейчас же поднялся, держа в руке бокал игристого. «Я благодарен роду Воронцовых за оказанную мне помощь», — сказал банкир. «Александр Васильевич помог снять несправедливые обвинения с моего сына. Вернул драгоценности, которые были украдены из моей ювелирной лавки. Столичный банк теперь полностью принадлежит мне. И с вашей помощью, господа, в нем установлена самая надежная магическая защита. Благодарю вас от всего сердца». Игорь Владимирович вежливо кивнул в ответ. «Как и все жители столицы, я наслышан про экспедицию к месту силы, которую готовит род Воронцовых», — продолжал Григорий Павлович. «От души поддерживаю ваше грандиозное начинание и сочту за честь участвовать в нем. Капиталы столичного банка к вашим услугам, господа». Видимо, это и было то самое деловое предложение, о котором говорил Игорь Владимирович. Жадов замолчал и повернулся к деду, ожидая его ответа. Но Игорь Владимирович с легкой улыбкой смотрел на меня. Он ждал моего решения и был готов согласиться с ним. Ну что ж, я еще раз прислушался к эмоциям банкира Жадова, оценил его искренность и открыл рот, чтобы ответить. Но именно в эту секунду в моей голове, в моем сознании зазвучал встревоженный голос. «Началось, господин клиновидец!» — торопливо выпалил он. Я замер с открытым ртом. «Вы меня слышите?» — требовательно спросил голос. «Началось!» Я узнал его. Это был Акинфий Петрович, предок рода Сосновских. Все, сидевшие за столом, смотрели на меня. «Прошу прощения», — торопливо сказал я вслух. «Тут что-то очень важное». И сосредоточился на разговоре с Акинфием Петровичем. «Что началось?» — спросил я. «Час назад магия взволновалась», — объяснил призрак. «Словно настоящий шторм разыгрался. А теперь...» Он замолчал и добавил. «Добром это не кончится. Вам бы самому посмотреть, господин тайновидец». Решение пришло мгновенно. «Сейчас приду», — ответил я призраку и поднялся из-за стола. «Прошу прощения, но в Сосновском лесу происходит что-то странное, и я должен быть там. Игорь Владимирович, я уверен, что сотрудничество с господином Жадовым окажется полезным для нашего рода. А сейчас мне нужно идти». Дед коротко кивнул в знак согласия. Лиза умоляюще посмотрела на меня. «Саша, можно мне с тобой?» — спросила она. Прежде чем ответить, я прислушался к своему магическому дару. Он гудел, как туго натянутая струна, подтверждая, что происходит что-то очень важное. Но опасности я не почувствовал и потому согласно кивнул. «Конечно, идем вместе». Зотов тоже поднялся одним стремительным движением. «Александр Васильевич, я должен пойти с вами», — требовательно сказал он. «Предчувствие привело меня сюда, и оно не обмануло». Я не стал возражать. Сейчас Никита Михайлович шел по своему магическому пути, и я не собирался становиться помехой для него. «Как вы собираетесь попасть в Сосновский лес?» — спросил Зотов. «Годится любая дверь», — коротко сказал я. «Помните домик лесничего? Закройте глаза, представьте себе Сосновский лес, а затем шагайте в дверь». «У меня должно получиться», — убежденно пробормотал Никита Михайлович, берясь за ручку двери, которая вела в спальню. Начальник тайной службы был настроен решительно. А это самое лучшее настроение для любого невероятного дела. Закрыв глаза, Никита Михайлович открыл дверь, на секунду замер на пороге спальни, затем шагнул вперед и исчез. Я мельком ухватил изумленное выражение на лице банкира Жадова, затем взял Лизу за руку. «Мы пойдем вместе. Закрой глаза». Затем зажмурился и ясно представил себе заросший сорняками огород лесничего, ограду из кривых потемневших жердей, старый колодец и высокие корабельные сосны. Мы с Лизой одновременно шагнули вперед и оказались на крыльце домика лесничего. При этом я чуть не сбил с ног Никиту Михайловича. «Получилось, Александр Васильевич!» — крикнул мне Зотов. Впервые на моих глазах начальнику тайной службы изменило его привычное хладнокровие. «У меня получилось!» Не веря себе, он оглянулся и вдруг замер, как охотничий пес, почуявший дичь. «А это что такое?» Я проследил за его взглядом и тоже застыл от удивления. Над Сосновским лесом вздувался огромный прозрачный пузырь. Такие пузыри появляются на лужах во время ливня. Только пузырь над Сосновским лесом был громадных размеров. Он возвышался над верхушками сосен, сверкал и переливался на солнце, словно мыльная пленка. «Не знаю», — растерянно ответил я, прислушиваясь к своему магическому дару. «Кажется, это какой-то магический купол». Мой дар уже не гудел, а звенел высоким металлическим звоном. Но опасности я по-прежнему не чувствовал. И вдруг Мозг пронзила догадка. «Это страж магии!» — крикнул я Зотову. «Сейчас он родится!» Призрачная фигура вылетела из-за угла дома, и я узнал Акинфия Петровича. «Что происходит, господин тайновидец?» — хрипло спросил меня призрак. «Что будет с нашим лесом?» «Все хорошо», — успокоил я его. «Это рождается страж магии. Смотрите!» Я показал на черную точку, которая кружила в небе над самой макушкой гигантского магического пузыря. «Видите, Акинфий Петрович, это ворон. Он не боится того, что происходит. Это хороший знак». Я взглянул на Лизу. Она смотрела на происходящее с детским доверчивым восторгом. Я чувствовал, что Лиза буквально впитывает все, что видит и слышит. Еще бы! Невероятное чудо происходило прямо на глазах летописца. «А где господин Чахлик?» — спросил я Акинфия Петровича. Призрак не успел ответить. Валериан Андреевич выбежал из-за угла дома и быстро подошел к нам. «Я был на берегу озера, когда это началось», — сказал он. И замер рядом со мной, завороженно глядя на сосновский лес. «Я не верил, что доживу до рождения стража», — пробормотал Валериан Андреевич. Я сочувственно кивнул. Не одну сотню лет маг смерти оберегал стража магии. Он был готов умереть, только бы страж не погиб. И теперь магия наградила Валериана Андреевича, позволила ему увидеть то, ради чего он жил. «Этот пузырь растет», — сосредоточенно сказал Зотов. Он был прав. Тонкая прозрачная пленка натянулась до предела и вдруг лопнула. Она разлетелась сверкающими брызгами. Стеклянный звон оглушил нас, а мощный порыв магического ветра чуть не сбил с ног. Я крепко держал Лизу за руку. Граница магического пространства перестала существовать. На одно бесконечно долгое мгновение повисла невыносимая тишина, а затем мы увидели стража магии. Тяжело взмахивая огромными перепончатыми крыльями, он поднялся над сосновским лесом. Это был трехголовый дракон. Его чешуя отливала медным блеском, а длинный хвост задевал макушки корабельных сосен. Вот страж поднялся в небо и медленно полетел над сосновским лесом, словно осматривая свои новые владения. Я заметил, что вокруг голов дракона вспыхивают облачка синеватого пламени. «Он дышит огнем», — сказал Акинфий Петрович. «Нет», — усмехнулся я, — «это не огонь, это магия». Страж магии заложил плавный вираж и пролетел прямо над нами. Задрав голову, мы следили за его полетом. Я увидел мощные когтистые лапы, прижатые к блестящему брюху стража. «Это же Змей Горыныч», — удивленно сказала Лиза. «Настоящий Змей Горыныч!» Рядом с Горынычем, словно сопровождая его в первом полете, летел ворон. Вот он открыл клюв, и до нас донеслось еле слышное хриплое карканье. «Ну и дела!» — ошарашенно пробормотал предок рода Сосновских.